Глава 8. «Ушёл?» «Ага», — выпроводила. Отвернувшись к шкафу, ищу чистую футболку. Поскорее бы смыть с себя этот день и завалиться спать. Светка отжимает мокрые волосы. Пьяная-пьяная, а ведь не поленилась вымыть голову. Или она просто тянула время, чтобы мы с Сашкой вдвоем побыли. Не удивлюсь, если она рассчитала, что мы и перепихнуться успеем. Гордеева бы так точно не растерялась. «Слушай, а не такой уж он и урод?» — замечает она, позевывая. Открыв рот от такой непосредственности, недоверчиво хмыкаю. «Ну, спасибо, подруга». «А что такого я сказала?» Светка подходит к зеркалу, достает тоник и ватные диски. «По-твоему, мной только урод может заинтересоваться?» «Ты-то здесь при чем? Просто, ну какой нормальный мужик будет искать девушку в интернете, а потом еще год ее окучивать?» Спрашивает девушка, которая отлайкала всех парней в Тиндере. «Да я про то, что они там строят из себя не пойми что. Послушать, так все криптомиллиардеры, а на деле...» «Сашка не строил», — пожимаю плечами. «Оттого еще страшней. Может, он маньяк?» «Как видишь, я жива. Или я напилась до зеленых чертей, и ты мне просто мерещишься?» Поднимаю руки и шевелю пальцами, типа я привидение. Светка ржет, наливает тоник на диск и начинает протирать лицо. «Может, мне надо было все-таки к девчонкам попроситься на ночь?» «Зачем?» — туплю я. «Чтобы ваши отношения вышли на другой уровень, дурочка. Или ты решила сделать ставку на того блондинистого красавчика?» Я понимаю, на кого намекает Гордеева сходу. Хотя какой он красавчик, ну правда. Светка щелкает пальцами, будто не в силах вспомнить имя Матиаса. А меня снова бросает в жар. И очень стыдно становится от того, что кто-то в курсе, что я, выходит, запала на своего брата. Мне это даже про себя проговаривать мерзко. «Нет, конечно. Ну, знаешь, тут я тебя совершенно не понимаю. Сашка твой с этим викингом рядом не стоял. Слушай, а если он такой огромный, то и там у него, наверное, дубина?» Гордеева сгибает руку в локте и потрясает в воздухе кулаком. «Господи, заткнись! Он мой брат!» Я, наконец, выбираю синюю застиранную футболку и снимаю с крючка полотенце. Гордеева оборачивается. Залипает на мне на пару секунд, а потом сокрушенно выдает: «Все же я напилась, да?» «Нет. Матиас действительно мой брат. Ты не забыла, что мы встречались с отцом? Ну вот, он тоже там был». «Озвереть!» Светка нащупывает стул и тяжело на него опускается. «И что? Думаешь, это такое совпадение?» «Нет. Матиас хотел узнать, что я за человек, перед тем, как рассказывать обо мне отцу». «Лаборатории!» — оживленно щелкнула пальцами Светка. «Да, брат». Я намеренно делаю на этом слове акцент в надежде, что мои мозги встанут на место. «Брат руководит ими с тех пор, как отец отошел от дел, а потому он первый, кто узнал правду». Гордеева подвисает, хлопая ресницами. «А нахера он тогда к тебе подкатывал? Он что, извращенец?» «Да никто ко мне не подкатывал. Я тебе еще тогда это говорила, а ты все свое твердила». Так-то оно так. Но в глубине души я надеялась, что в словах Светки все же есть доля правды. И оттого теперь мне вдвойне мерзко. Так мерзко, что хочется вымыться. «Постой, постой! Это что же получается? Твой отец не какой-нибудь хрен с бугра, а...» «Вполне обеспеченный мужчина». Равнодушно пожимаю плечами. «Анька!» «Это ничего не значит». «Это значит, как минимум, что карты не врали». Не желая слушать Светкин бред, сбегаю в ванную. Она у нас совсем крохотная, но меня и это вполне устраивает. Забираюсь под душ, зажмуриваюсь. Перед глазами плывут картинки сегодняшнего бесконечного дня. Кажется, за эти 24 часа случилось все, что могло случиться. Я эмоционально и физически выпотрошена. И горячая вода только еще сильнее меня размазывает. Наспех вытираюсь, натягиваю футболку и выхожу в надежде, что Гордеева спит. Но где там? Выключаю свет и молча забираюсь под одеяло. Остается порадоваться, что у меня только одна соседка. Была еще Лиска, но она съехалась с парнем, а койку в общаге попридержала за собой в качестве запасного аэродрома. В этом смысле Лиска, на удивление, мудрая и расчетливая. «Даже не расскажешь, как все прошло?» — звучит в темноте обиженный голос Светки. «Нормально. Отец, на первый взгляд, неплохой мужик. Мачеха...» «Ох, там еще и мачеха!» «Ну да», — хмыкаю я. «И она, что закономерно, от моего появления не в восторге». «А брат?» «А брат? Ничего. Нормально. Даже пытался сгладить». Сладко зеваю и переворачиваюсь на бок. «Давай спать, Свет! Я просто в хлам». Светка недовольно сопит, но больше ничего не спрашивает. И я ей очень за это благодарна, потому что у меня и без ее расспроса в голове адский шум. Пытаюсь сконцентрироваться на чем-то одном. Сначала думаю об отце, но воспоминания о нем закономерно тащат за собой другие, гораздо менее приятные. Я ведь не хочу вспоминать, с каким холодом на меня пялилась Марта и как Матиас пытался меня от этого оградить. Поэтому я воспроизвожу образ Сашки. Тот послушно выныривает из памяти, ничего внутри меня не трогая. Это все равно, как бросить камень в стоячую воду и не обнаружить расходящихся по ее поверхности кругов. Странно и тревожно. Особенно потому, что он поцеловал меня перед тем, как попрощаться. И это был, черт его дери, первый поцелуй в моей жизни. Казалось бы, что может быть волнительнее? А я вам скажу, ничего при этом не ощутить. То есть ничего такого, что ты себе успела нафантазировать, прикидывая, как это будет. Приятно, но не более того. В темноте касаюсь губ кончиками пальцев, впускаю в рот и вдруг ловлю себя на том, что представляю Матиаса. Меня бросает в холодный пот. Резко перевернувшись на другой бок, прячу голову под подушкой. «Что за нахер? Какого чёрта? Он мой брат! А я какой-то урод, видимо. Потому что моему организму на это совершенно плевать. Вон как между ног горячо». Может, все дело в том, что я выросла в твердой уверенности, что у меня просто нет кровных родственников? Не знаю. Или меня манит запретный плод? На телефон падает сообщение от Сашки о том, что он нормально добрался. Лайкаю его и строчу «тогда до завтра», перед тем, как уснуть. А он уж слишком буквально меня понимает, потому что является с самого утра, стучит в дверь, весь такой бодрый и сияющий. «Привет. Так и знал, что ты еще спишь. Поэтому купил тебе двойной латте с... амаретто, правильно?» То, что кто-то помнит, что я люблю, очень меня трогает. Сашка почти одного со мной роста, поэтому я могу его запросто крепко обнять, что я и делаю, не сумев никак иначе выразить свою благодарность. «А почему три стакана?» «Я себе и твоей подружке тоже купил». «Ты прелесть!» Сипит со своей койки Светка. «Вот бы ты еще чутка попозже пригреб». Я оборачиваюсь, чтобы шикнуть на эту дурочку, но Ким, кажется, ничуть не обидевшись, удерживает меня за руку. «Не переживай, мы сейчас свалим. Спи сколько хочешь». «Прямо сейчас свалим?» Кривлю губы я, и, если честно, вообще не в восторге от идеи куда-то топать. «Там, кстати, отличная погода», смеется Сашка. «И вообще, тебе понравится, вот увидишь». «Дай хоть зубы почистить». Забираю из рук парня стаканчик, делаю глоток и с наслаждением зажмуриваюсь. Светка тоже сползает с кровати, не упустив возможности выпить кофе. Не так часто нас таким образом балуют. «А что мне надеть?» «Что-то удобное, но многослойное. Там прям весна-весна». «Пора бы. Конец мая, блин», — бурчит Гордеева. Я одеваюсь, спрятавшись за открытой дверцей шкафа. В общаге и не к такому привыкнешь. К тому же у моей стеснительности несколько иной акцент. Тело я не стыжусь, а вот шрама на лице. Осознав, что вновь загоняюсь, встряхиваюсь. Быстро натягиваю толстовку и выхожу. «Ну, пойдем?» К удивлению, Сашка заезжает за мной на машине, старенькой, но ухоженной Ниве. «У другана взял погонять. Запрыгивай». «А куда мы поедем?» «В одно клевое место. Тебе понравится». «Ну, окей». Заставляю себя расслабиться и просто плыть по течению. Не маньяк же он в самом деле. Светка просто шутила. А я вдруг, поймав этот вайб, улыбаюсь. Сашка натягивает на нос солнцезащитные очки. Они ему идут, как и яркого цвета худи. Он вполне симпатичный парень. И тем непонятней, почему он не нашел себе девушку в Корее. В какой-то момент я набираюсь смелости и прямо задаю этот вопрос. «Наверное, дело в разнице менталитетов. Это очень закрытый народ. Тупо не хватает терпения ждать, пока девушка мне откроется. Сразу хочется какой-то вовлеченности, понимаешь?» Я беззаботно киваю. Конечно, гораздо проще, когда сходу понятно, что у Чечика на уме. Вот взять хотя бы Матиаса. Ох, черт! Ну вот зачем я о нем вспомнила? Там точно непонятно, что у человека внутри. Вроде улыбается, шутит, подбадривает даже. Но и дураку ясно, что у этого всего двойное, а то и тройное дно. И тут дело даже не в том, как он себя повел при знакомстве. В конце концов, ничего из ряда вон Матиас не делал, просто купил дорогого вина. Все остальное я додумала. Выдала желаемое за действительное. Ведь он первый, рядом с кем я почувствовала. Почувствовала. «Приехали. Бывала здесь?» Растерянно оглядываюсь по сторонам. «Да. Тоже люблю это место». Сашка спрыгивает в траву. Я вываливаюсь за ним следом. Он все предусмотрел. Плед, пенки под зад, уголь, розжиг. Правда, вместо мяса, с которым много возни, купил колбаски. Ну и вино, само собой. В багажнике есть резиновые сапоги. Если не боишься замерзнуть, можем раздобыть устриц. Мы раскладываемся, разжигаем костерок. Колбаски жарятся, источая невероятно вкусные ароматы, а я как-то быстро хмелею. То ли от воздуха, по-весеннему пьяного, то ли от вина. Сашка, конечно же, не оставляет меня ни на секунду. Садится рядом, закидывает руку на плечо. Противиться этому глупо. Я и не противлюсь, ведь он в самом деле мне нравился. И единственное, о чем я жалею, так это о том, что Сашка не выбрался ко мне раньше, когда меня еще не заклинило на другом, на том, к кому я не имею права ничего подобного чувствовать. А значит, что? Мне просто нужно изжить из себя мысли о Матиасе. И я уверена, что у меня все получится. Нужно только немного времени. Так что, когда Сашка принимается меня целовать, я с охотой ему отвечаю и даже поворачиваюсь к нему, чтобы было удобнее. Вцепляюсь в футболку. Худи он снял. Я его поглаживаю. Останавливаемся, только когда начинает остро вонять горелым. Сашка вскакивает, хватает под мой заливистый смех сетку с обугленными сосисками и начинает скидывать их на пластмассовую тарелку. Потом мы пьем вино, он совсем чуть-чуть, а я все остальное. Едим сосиски и целуемся до боли в губах. И знаете, мне все нравится. Я даже вполне честна перед собой, когда говорю, уже возвращаясь к машине. Не хочу, чтобы ты уезжал. Черт, хмыкает Сашка, растирая шею. Я тоже. Может, подумаешь о том, чтобы поехать со мной? На крайняк попытаемся всунуть тебя в местный универ. И это звучит настолько заманчиво, что я даже всерьез задумываюсь о том, чтобы и впрямь все переиграть, но потом вспоминаю отца. Не могу. Мы ведь только познакомились. И знаешь, он, кажется, болеет. Ну, правильно. Здоровый ты ему, на кой? А теперь, наверное, хочет из тебя няньку сделать. Это замечание мне категорически не нравится. Более того, оно меня унижает. Отец узнал обо мне, когда я сделала тест, и система сверила наши образцы. Моя мать ничего ему обо мне не рассказывала. «Ты так в этом уверена?» «А зачем бы он стал врать?» Сашка с намеком скидывает брови. Я закатываю глаза. «Он богат и вполне может себе позволить оплатить услуги сиделки. Зачем ему придумывать какие-то хитрые схемы? Искать дочь, которую, если тебя послушать, он не хотел знать?» «Наверное, ты права», — вынужден признать Сашка. «На кой ему еще один наследник? Там уже, небось, все давным-давно поделено». «Ну, допустим, я ни на что не претендую», — меня передергивает. «Но ты же вправе». «Пусть лучше. Он живет». Я отряхиваю руки и отворачиваюсь к окну, чувствуя непривычную тяжесть в груди.